коротая время в туалете, но для некоторых этого было недостаточно. Если хочешь быть своей в доску, хорошо учиться не полагается. Нина вздохнула. От всего этого в ее теперешней ситуации было мало проку. Она задумалась над советом Джуди, с которым та ее и оставила, сама отправившись болтаться с Берни по торговому центру на улице Вильямсон. Джуди сказала, что в следующий раз, вместо того, чтобы паниковать, Нине надо попытаться проникнуть в суть того животного, которым она окажется во сне. «Как в этом фильме, Кэдишек», — сказала она, — «помнишь, когда Чеви Чейз объясняет истинный смысл гольфа?» «Стань мячом», — сказала Нина, прежде чем Джуди успела с выражением произнести эту реплику, которой она отдавала второе место в фильме. Первое принадлежало замечанию Дангерфилда по поводу собственного непристойного звука. «Что, разве кто-то наступил на утку?» «Кэдишек» был одним из любимых фильмов Джуди, потому что в нем снимались оба ее кумира — Билл Маррей и Чеви Чейз. «Слишком уж они старые», — неоднократно сетовала Нина, когда они обсуждали этот фильм. «Зато забавные. Иногда. Хотя, надо признать, показанная по телевизору старая комедия в субботу вечером, где они играли, уж точно была смешнее кучи современных фильмов. Но стать мечом, стать животным, не паниковать...» Конечно, как будто она могла запросто включать и выключать свой страх. Нина снова вздохнула. «Я начинаю ворчать, как старуха», — подумала она и взялась за свой журнал. Ее мама обычно не одобряла журналов для подростков из-за сомнительных образцов для подражания, которые они навязывают восприимчивым юным умам. Она никогда не считалась с доводами Нины, что знать манеру этих сомнительных образцов одеваться и мазаться макияжем — лучший способ быть в курсе того, что сейчас модно. Но против сессии она не стала возражать. После того, как Нина сунула ей под нос статью типа той, которая была и в сегодняшнем номере. Статья называлась «Кто хочет изменить мир» и была посвящена дискриминации женщин, правам животных, ядерному разоружению и тому подобному. Нина быстро пролистала журнал, согласилась с каким-то писакой, что солисту группы «Инкс» ни за что не следовало стричься, и полюбопытствовала, каким образом модели поддерживают такой здоровый цвет лица. Но все это время из головы не шли ее сны. Когда она добралась до раздела писем в редакцию, в одном письме кто-то хотел знать, каким словом назвать то, что с тобой делает парень. В другом интересовали, что такое оргазм. Она подумала, что, может быть, и ей обратиться в журнал со своим вопросом. Нина заранее знала ответ: сходи к психиатру. По крайней мере, если они ответят честно. Она захлопнула журнал. От него не было никакого толку. Ей не удавалось выбросить из головы эти сны, особенно тот утренний на автобусной остановке.